Глава 30. Безжалостная реальность. Ревела сирена. Я выскочил в коридор, заполненный обескураженными чертями, теми, до кого добрались Славна и доктор Лисич. Надо отдать должное вампиру. Он понял, что необходимо предпринять. Лисич на пару с чертовкой вытаскивали из затылков пленников вживленные туда чипы и сразу же уничтожали их. В смысле, топтали чипы копытами. Теперь, когда барьеры, ограждавшие нечистых от связи с реальным миром, рушились, черти оказывались один на один со своим настоящим. Многие из них растерянно оглядывались, некоторые не понимали, что происходит и вообще, происходит ли. Для таких увиденное становилось полнейшей неожиданностью. Нечистые наверняка полагали, что все происходящее не более чем очередная галлюцинация. Та самая побочка, с которой они привыкли жить лапа об лапу все последнее время. Однако реальность не давала им ни единого шанса. Черти видели перед собой обшарпанные стены, лохмотья вместо красивых, чистых, атласно-черных больничных пижам. Растворялись ухоженные больничные палаты с ультрасовременным оборудованием. «Что тут происходит? Где я? Что это за место?» Голоса чертей звучали в унисон. Им только предстояло получить ответы на все эти вопросы. В коридор выбежал доктор Висконский, который не сразу смекнул, что произошло. Лишь увидев среди пациентов доктора Лисича и Славну, Багень схватился за голову. Дальше произошло нечто совершенно невероятное. Я даже замер и на всякий случай прикрыл морду лапой. Тело Багейна выгнулось, он начал биться в судорогах. Потом врач вдруг подпрыгнул так высоко, как было не под силу ни одному черту. Плюхнулся со всего размаху об пол и... Я не поверил своим глазам. Висконский вдруг будто бы исчез, а на полу остался лежать пустой медицинский халат. Но тут из-под медицинского халата показались ветки. В воздух, будто поднятые порывом ветра, взлетели сухие опавшие листья. И вот передо мной уже стоял хорошо знакомый мне старина, леший, который испуганно озирался по сторонам. Телохранителя леса затряслось. Еще мгновение, и леший вдруг обернулся домовым из гостиницы. Тот же пыльный мешок, неуверенный затравленный взгляд, соломенные волосы. Но и этот образ оборотень сохранял недолго. Уже в следующий миг домовой обернулся бесом, маленьким, щуплым, покрытым лишаями. Вот каково было настоящее нутро Багейна, каким он чувствовал себя на самом деле. От некогда холеного черта в строгих очках, в хорошо подобранном по размеру халате, не осталось и следа. «Ты?» Я запнулся, даже не зная, что сказать. Выходит, с самого моего приезда на пик Панчича Висконский умело водил меня за пятак, оборачиваясь то лешим, то домовым. Так ловко меня никому не удавалось обмануть. Очки Багейна упали на пол, разбились линзы. Не по размеру пришелся халат, в котором бес теперь тонул. Он судорожно высвобождался из халата и верещал не своим голосом, призывая вампира прекратить все это безобразие, угрожая ему. «Одумайся!» — вопил Висконский. «Ты еще об этом пожалеешь!» Лисич был испуган до смерти. Он был бледен, но, надо отдать должное вампиру, держался достаточно мужественно, особенно для нечистого, который никогда прежде не участвовал в подобных перепалках. Тогда Висконский попытался переключиться на Славну, пообещав немедленно выписать ее, если она поможет персоналу навести здесь порядок. Я от неожиданности вздрогнул. Чертовка бросилась ко мне на грудь, ища у меня защиты от Багейна. Что же, в моих силах было защитить ее. Наши взгляды с Висконским пересеклись. «Зря ты все это затеял», — проскрежетал он. «Вам все равно не выбраться отсюда живыми!» У меня была уникальная возможность сказать этому нечистому все, что я думаю о нем. Пока пациенты все еще приходили в себя, пока в стороне от всех стоял доктор Лисич, пока Славна прижалась к моей груди, а мы с Висконским сверлили друг друга взглядами. Я было приготовил пламенную речь для этого мерзавца, как вдруг в конце коридора появились несколько роботов по типу тех, в кого обернулись упыри-медбратья. В их лапах были зажаты шокеры. «Верните всех пациентов в палаты!» — завопил Висконский. «А этих?» — он указал на меня и Славну. «Тащите в лабораторию!» Повторять не пришлось, роботы двинулись к обескураженным пациентам. Первый нечистый рухнул на пол, сраженный пропущенным через тело разрядом электрического тока. По коридору разнеслись дикие вопли, кричали черти, ставшие свидетелями творившегося беспредела. Нечистые бросились в рассыпную, пытаясь ускользнуть из поля зрения роботов. Бежали не все. Черт, в котором я без труда узнал безномерного, застыл посреди коридора в оцепенении. Не знаю, откуда он взялся здесь, когда 666-я палата располагалась на третьем. Я вспомнил, что отныне в этих стенах не было никаких палат. Все перемешалось. Как бы то ни было, вел безномерной себя крайне странно, будто происходящее вокруг ни в коей мере не касалось его. Он опустил взгляд и смотрел в пол. Между тем, тело первого несчастного, по которому прошелся электрошок, свело конвульсии. Округлившимися от удивления глазами, черт уставился на электрошок, коснувшийся его груди. Мгновение спустя рухнул второй черт, замешкавшийся у одной из палат. Еще несколько секунд, и на пол упал третий. В суматохе роботам удавалось отлавливать нечистых, они обездвиживали чертей током и беспрепятственно растаскивали их по палатам. Не было сомнений, что там им снова вживят чипы и поставят капельницы. Необходимо было вмешаться. Пока я колебался, доктор Лисич перешел к действию. Вампир выбежал в центр коридора, расставил лапы и заверещал. «Одумайтесь, нечисть! Посмотрите, что с вами делают эти...» Это был самоотверженный, но лишенный смысла поступок. Нечистые не пришли в себя, они не слышали доктора, а остановить словами роботов было невозможно. В довесок Лисич попытался оттолкнуть одну из железных тварей, но получил удар шокером в плечо и рухнул навзничь. Силы были заведомо неравны. Сразу двое роботов двинулись ко мне и Славне. Я стиснул клыки, понимая, что считанные секунды разделяют нас от встречи с шокерами и высоковольтным разрядом. Мне пришлось хорошенечко встряхнуть чертовку за плечи. «Беги!» — закричал я. «Я задержу их!» «Я не уйду без тебя!» — она смотрела на меня полными слез глазами. Было в ее глазах нечто магическое. Это был тот самый взгляд, который подкупил меня и приковал, и заставил в свое время обратить внимание на чудесную девушку. Нашел бы я без этого взгляда силы не сдаться и не смириться с участью, приготовленной мне судьбой. «Потом, Славна!» — отрезал я. Она вдруг привстала на копытах, потянулась и чмокнула меня, а после развернулась и бросилась к другому концу коридора. Я растерянно проводил ее взглядом, чувствуя себя мальчишкой, которого впервые поцеловали на школьном выпускном. Сердце бешено заколотилось в груди, вспыхнули пламенем щеки. Что ж, если я хотел еще когда-либо испытать это чувство, следовало выбраться из этой дыры. Я обернулся и вовремя. Шокеры роботов едва не пронзили мою грудную клетку. Понадобилось все умение, которое я долгие годы оттачивал сначала в академии, а затем и в зале боевых искусств, чтобы увернуться от двойного удара. Я кувыркнулся, когда роботы за моей спиной с размаха врезались друг в друга. Жало шокеров, издавая противный скрежет, ткнулись в металлическую броню. Разумеется, это не принесло роботам вреда, но замедлило их, а заодно позволило уйти Славне, улепетывающей со всех ног. Я был достаточно внимателен, чтобы видеть, в лапах Висконского находился некий пульт. На его кнопку он нажал прежде, чем в коридоре стационара появились охранники. Видя, что я раскусил его, оборотень попятился и спрятался за робота, только что расправившегося с одним из несчастных пациентов. «Хватай его!» — распорядился Висконский, переходя на визг и срывая голос. Вспомнилось, что именно таким высоким противным голосом Багейн раздавал распоряжение в палате, когда я отходил от удара электрошоком. Висконский обернулся в беса. «Вот оно что!» Именно поэтому его слова доносились снизу, будто Багейн сидел на полу палаты. «Хватай!» Я оказался в ловушке. Сзади давила оклемавшаяся парочка роботов, которая врезалась друг в друга у стены. Спереди подступал третий, целехонький и невредимый железный медбрат. Посредине коридора все еще стоял безымянный, которого миновала участь пациентов, сраженных шокерами. Он не сопротивлялся, и у Висконского, похоже, были свои планы насчет этого черта. Я растерянно оглядывался, пытаясь понять, что делать дальше. Вновь столкнуть их лбами? Ничего нового придумать я не успел. Вместо того, чтобы атаковать напролом, робот, за спиной которого укрылся Висконский, вдруг выбросил свою гофрированную клешню, в которую был зажат электрошок. Лихо, будь то охотник, кинул свой гарпун. Будь дистанция немногим короче, и я наверняка бы уже лежал сводимый конвульсиями, но не в этот раз. Чудом мне удалось сместиться вправо, пропуская клешню робота с зажатым шокером, которая со всего маху врезалась в стену из крошащегося кирпича. Электрошокер разлетелся вдребезги, а клешня робота проделала в стене дыру и застряла, непроизвольно сжимаясь. Естественно, медбрат попытался высвободиться. Он было дернул на себя клешню, затягивая ее, как пылесосный шланг, но ничего не вышло. Вернее, сработал обратный эффект. Робот рухнул на пол, и его поволокло к стене. Я перепрыгнул через него и ловко приземлился на копыта. Раздался грохот, словно кегли в боулинге упала парочка роботов у стены, сбитая своим коллегой. Разлетелись шокеры, помяло металл, заискрили железные панцири. Сам виновник торжества продолжил полет и угодил в стену, оставшись лежать на бетонном полу грудой металла. Что до двух остальных, выступивших в роли кеглей, они готовились вернуться в схватку и подымались с пола. У меня было не так много времени, чтобы уйти от них. Впрочем, именно проход к Висконскому оказался открыт. Бес беспомощно пятился, и я в два прыжка догнал оборотня, перегородив ему дорогу. Он попытался бежать, но что с того? Мои когти зацепили его медицинский халат, и негодяй на полном ходу плюхнулся на пол. «Отпусти меня, морда жандармская!» Я вырвал из его лап пульт, саданул им об пол и раздавил копытом. В тот же миг роботы застыли в бездвижении. Все замерли, кто где стоял. Больше никто не мог гоняться за пациентами по коридору. Висконский, тяжело дыша, смотрел на меня полными злобы, бесячьими глазками. В его взгляде явственно читалась вся ненависть, которую только мог испытывать один нечистый к другому нечистому. А еще я прочитал в его взгляде презрительную усмешку. И да, было отчего. В дураках-то остался я. Мне пришлось медленно поднять лапы, еще до того, как послышались слова «лапы вверх». Из темного проема появилось такое же темное дуло пистолета, которое смотрело мне в грудь. Мои брови от удивления поползли наверх, потому что пистолет держал до боли знакомый мне черт. Ну, конечно же, чумазый Петка. Следом из коридора появился еще один черт с автоматом на изготовку. «Игры кончились», — расплылся в улыбке чумазый. «Что сказать?» Это был совершенно неожиданный поворот.